Глава 56. Глупо рассчитывать на то, что воины ранее противоборствующих стран сразу же поладят. Они держались особняком, устроившись во дворе замка так, чтобы не выпускать друг друга из виду. И только время и общее дело примирит их с присутствием рядом с собой в прошлом врага, теперь ставшего союзником. А мне, Брину и Бойду необходимо следить, чтобы злые обиды и несдержанность не разожгли в стенах замка междоусобицу. «Отец Лоран в темнице, как и его прислужники», — отчитался Брин, прерывая мои гнетущие мысли. «Отправив Эйли и Лилис вместе с экономкой в замок, я задержалась во дворе, желая убедиться, что пока мы отсутствовали, ничего непоправимого не произошло». «Хорошо», — с облегчением выдохнула, на протяжении всего обратного пути, не находя себе места от беспокойства, почему-то уверена, что священнику удалось сбежать и что это приведет нас к неотвратимой беде. «Госпожа, лорд Бойд прав. Отец Лоран опасен», — проговорил капитан, покосившись на замершего неподалеку Бойда, который старательно делал вид, что ничего не слышит. «И как бы мне ни хотелось переложить это страшное решение на мужчин, я понимала, что в этом замке хозяйкой приняли меня, а значит, у меня нет иного выбора». «Казнить отца Лорана и его прислужников, виновных в смерти графа Лавастина. Воинов графа Лавастина казнить за измену графству Девон. Мой приказ привести в исполнение немедленно», — громко объявила я, ощущая, как неимоверная тяжесть тотчас обрушилась на мои плечи, а из тела будто выдернули все кости, и я едва удержалась на ногах. «Будет исполнено, госпожа», — проговорил Брин. Круто развернувшись, мужчина незаметным мне знаком позвал за собой нескольких воинов и направился в сторону темницы. «Тебе незачем на это смотреть, и я прослежу, чтобы твой приказ привели в исполнение», чуть слышно промолвил лорд Бойд и, ободряюще мне улыбнувшись, произнес: «Ты все сделала правильно». «Знаю», — коротко ответила и, едва поднимая ноги, двинулась в замок. Но уединиться в покое хотя бы на несколько минут, чтобы прийти в себя, мне не удалось. Едва я вошла в зал, мой взгляд уперся на застывшую у камина леди Мирон и ее двух мальчишек. «Спасибо, леди Мирон. Я не поблагодарила вас за помощь», — первой заговорила я, растянув губы в приветливой улыбке. «И я понимаю, вам пришлось трудно», — пробормотала женщина, не сводя с меня просящего взора. Догадаться, о чем леди Мирон сейчас желает со мной поговорить, было несложно. Я не стала тянуть и сразу перешла к важной для нее теме. «Вы желали вернуться домой. Я неволить вас не стану и выделю сопровождение. Но искренне хочу вас предупредить, что, возможно, рядом находятся королевские драгуны. В этом замке к вам не посмеют прикоснуться и обидеть. Вы можете оставаться здесь, сколько пожелаете». «Я благодарна вам за беспокойство, леди Талия, но я и мои дети хотим вернуться домой. Возможно, мой муж...» «Жив», — закончила я и, проглотив подступающую горло слезы, продолжила. «Вы можете выехать, когда вам будет удобно». «Спасибо, леди Талия», — рвано выдохнула женщина, а лица мальчишек тотчас озарила счастливая улыбка, а глаза заблестели от предвкушения скорой поездки. «Как только будете готовы, дайте знать». Закончила я беседу и устремилась к лестнице. И я смолодушничала. Мне бы зайти в комнату Кейли и Лилис и узнать, как они устроились. Спросить, как им удалось уйти из замка, что с ними происходило все это время, пока мы не виделись. Узнать, куда подевалась Мэри, а также распорядиться об ужине и в ванне для лорда Бойда. Но моральные силы меня окончательно покинули, и мне крайне необходимо было немного побыть одной. Этот день оказался очень долгим и выматывающим. Начавшийся с похорон графа Лавастина и страха быть разоблаченной, он продолжился радостными вестями, возвращением войска, признанием в собственном проклятии, долгожданной встречей с Эйли, а затем ужасное решение. Не думать об этом не получалось, перед глазами мелькали страшные картинки из воспоминаний Талии, а теперь я сама стала инициатором жуткого деяния. От осознания, что по-другому было нельзя, что эти люди опасны и жестоки, легче мне все равно не становилось. «Госпожа», — прервал мои мысли расстроенный голос Мэри, которая, как обычно, прошла в покое без стука и теперь, замерев у двери и потупив взор, громко сопела. «Да», — обернулась, невольно улыбнувшись факту, что хоть это остается для меня неизменным. Я отвернулась от окна, в которое невидяще взирала, наверняка не меньше получаса, и уточнила у насупленной служанки. «Что-то случилось?» «В замок прибыла ваша горничная. Мне возвращаться на кухню?» — пробормотала девушка, судорожно стискивая пояс от своего платья. «Нет. С чего ты взяла?» Искренне удивилась, с трудом сдержав улыбку, наблюдая, как после моего ответа Мэри радостно вскинулась и нетерпеливо переступила с ноги на ногу. «В замке теперь будет жить Эйли. Ей тоже потребуется горничный, и это будет Лилис». «Спасибо, госпожа! Я подумала...» «А еще Дора сказала, что прибывшая поумнее меня будет». «В первую очередь я ценю преданность Мэри», — остановила словесный поток девушки, зная из опыта, что если этого не сделать, болтовне не будет конца. «Скажи на кухне, что ужинать мы будем в малом зале, и распорядись приготовить спальню для лорда Бойда, ту, что с левой стороны, последнюю. В покоях Эйли и Лилис прикажи наполнить ванну и принести молоко и печенье». «Госпожа, та горничная уже распорядилась», — с едва заметным недовольством промолвила Мэри, тотчас виновато улыбнувшись. «Маленькая госпожа помылась, поела и спит. А Лилис?» «На диване прикорнула», — нехотя ответила Мэри, и будто не желая подставлять коллегу, тут же торопливо продолжила. «Умаялись с дороги, поди». «Да, устали». «Ты присмотри за ними, помоги, если понадобится», — с улыбкой произнесла, поднимая с кресла шерстяную накидку. «Когда проснутся, сообщи мне». «Как прикажете, леди Тали», — просияла девушка, тотчас добавив. «Выполню все, как сказали». «Спасибо, Мэри», — поблагодарила служанку, торопливо покидая свою комнату. «Обыденный разговор с горничной немного привел меня в чувство, а срочные дела требовали быстрых решений, и на страдания совсем не было времени». Бойда и Брина я нашла у казармы. Мужчины явно поладили. Они, разложив карту замка прямо на земле, бурно обсуждали способы его защиты. «Здесь и здесь поставить, и менять каждые 3 часа. Надо бы вторые ворота проверить. Помнится, место там есть одно уязвимое. И на западной стороне в стене камень выпадает», — подсказал Бойд, своей осведомленностью удивив не только меня, но и капитана. «Проверим», — кивнул Брин. Наконец, заметив мое появление, он спешно вскочил на ноги и отрапортовал. «Приказ выполнен, госпожа». «Хорошо», — кивнула я, невольно поморщившись, вспомнив о казни, и перевела свой взгляд на Бойда. «Твои воины устроились?» «Они ваши, леди Талия. Вы все еще графиня Гейр, единственная хозяйка земель графства Гейр», — с улыбкой возразил мужчина и чуть помедлив добавил. «Отстоим замок Девон и вернем замок Гейр». «Хотелось бы», — заговорила было я, но меня прервал встревоженный голос дозорного, доносившийся со стены. «Королевские драгуны! 2 войска! Идут ходка! С обеих сторон замок обступает!» «Не успели», — зло выплюнул Брин, устремившись к стене. Я и Бойд, не сговариваясь, рванули следом за ним и уже через пару минут взирали на 2 больших серых пятна. Еще слабо различимые, они быстро приближались к замку.